Глава 3. Земли Желтого озера. Внутри дома наместника, на территории строящейся крепости, было просторно и светло. Пахло лаком и свежеструганным деревом. Корен покорно ждал в полукруглом зале, куда его провели наземные воины, и из которого была только одна дверь – в покое наместника. Оценивающе рассматривал иноземцев, вырывая из памяти заплывшей годами праздности и роскоши скудные воспоминания о Средневековье. Точнее, о фильмах, картинки из которых выплывали из закоулков сознания. Очень уж похожи были эти иноземцы на средневековых рыцарей. В остальном – люди как люди. Только вот эти их глаза с белыми зрачками в центре абсолютно черных глазных яблок. Ждать пришлось долго. Скучая, Корен сначала разглядывал идеально отциклеванные и покрытые лаком доски пола. Потом изучал два то ли вымпела, то ли флага на стене, рядом с которыми неподвижно уже час стоят два иноземных воина в блестящих металлом доспехах, вооруженные короткими двухсторонними боевыми топорами. Мужики суровые, смотрят прямо перед собой, не шевелясь, стоят уж битый час. Порядком отсидев филейную часть, Корен встал и начал прохаживаться вдоль стены, сопровождаемый взглядами двух воинов. Но вот дверь в покой распахнулась, из нее вышли трое в богатых одеждах, похоже, шелковых. Пренебрежительно окинули взглядом Корена и, переговариваясь, пошли дальше. «Ты Корен!» В дверях, словно монумент, возник немолодой мужчина. Коротко стриженные седые волосы, выделяющиеся скулы, высокий лоб и те же жуткие глаза, черные, с белым зрачком. Мужчина был высок и статен, отлично развит физически. Возможно, он был моложе Корена на несколько лет, но оказавшийся неудел хранитель по сравнению с наместником просто обрюзглый мешок. «Я наместник Стак». «Очень приятно». Корен был готов пасть ниц, переступив через свою гордость и прошлое положение. «Да, это я. У меня к вам очень важный разговор». «Ты так считаешь?» «Я надеюсь... Нет, я хочу быть полезным той могучей силой, которую вы представляете». «Ха, ну, входи». Наместник Стак отступил вглубь покоев. Внутреннее убранство поразило Корена своей простотой. Дальний угол отделяли две ширмы. В середине просторной комнаты был большой стол с дюжиной стульев по периметру. Одна из стен увешана оружием и доспехами. На противоположной стене что-то было скрыто атласными шторами от высокого потолка до пола. По обе стороны двери стояли двое охранников в кольчугах и с короткими мечами на перевязи. Наместник сел на один из стульев около стола, оставив Корена стоять между двух охранников. И еще раз пристально осмотрев его, сказал: «Говори». «Наместник Стак, я так понимаю, что вы и ваше воинство пришло в наши земли с целью, колонизации», – безучастно кивнул наместник. Корен знал истинное значение этого слова, но в трехречии оно было неизвестным. «Простите, наместник, но я не могу понять этого слова», – низко поклонился Корен. «С этих земель императорская армия начнет освоение этих диких территорий и присоединит их к империи». «Империи?» – неподдельно удивился Корен. «Да», – протянул наместник. «Даже с виду образованные и обладающие определенным авторитетом местные люди – скудны знаниями». «Это не совсем так, наместник. Некоторое время назад землями княжества управляли хранители. По мере сил мы...» «Мы?» «Простите, забыл сказать, что я один из представителей Ордена Хранителей Трехречи». «То есть не торговец?» Наместник посмотрел на Корена, заставив того поежиться от прямого взгляда. «Пришлось покинуть княжество и стать торговцем. Путем обмана и предательства власть в княжестве перешла к самозванцу, призвавшему себе в помощь колдуна?» Перебив Корена, с иронией спросил наместник. «Я уже кое-что знаю о событиях прошлого года и о вашем варварском княжестве». «Ему помогал человек из другого мира», – отважился зайти с козыря Корен. «Еще будучи хранителем, я пытался отыскать чужака, собирал показания людей, свидетельства». «Из какого другого мира? Из-за темных болот?» «Вообще из другого». «Ты так уверен в этом, торговец? Что-то я не пойму цели нашего разговора». «Я могу помочь его найти. Он обладает знаниями. Вот!» Корен выставил на стол пару стреляных гильз. Сделал он это опрометчиво резко, вследствие чего был отброшен за шиворот одним из охранников к двери. Медленно поднявшись со стула, наместник взял со стола одну из гильз, с минуту повертел ее в руках и спросил. «И что это?» «Это оружие чужака, вернее, часть его оружия, которое несет смерть на сотни шагов, а ваши доспехи для него не преграда». «Что еще ты можешь рассказать о чужаке?» Наместник жестом приказал Корону сесть на стул. «Очень многое. Но судебные свитки, в которых есть свидетельства, остались в городище, в архивах ордена». «Расскажи все, что знаешь».